Глава восьмая. Варикоз. Часть первая. Варикоз. Теория. Тейпирование при варикозе применяется с целью восстановления нормальной циркуляции лимфатической жидкости и крови в пораженных участках тела. Тейп-ленты эффективно снимают болевые ощущения, нормализуют тонус мышц, помогают уменьшить боль и тяжесть в ногах. Оказывают микромассажный эффект 24/7. При прогрессирующей стадии заболевания помогают устранить судороги в ночное время. Противопоказания для тейпирования. Тромбоз глубоких вен, тромбофлебит. Но если врач-флеболог исключил такой диагноз, тейпы можно использовать для облегчения симптомов варикоза. Наклеенный по определенным схемам тейп выполняет функцию насоса, продвигая кровь и лимфатическую жидкость по сосудам, восстанавливая процесс нарушенного кровообращения, что не позволяет крови застаиваться в сосудах, снижая риск образования тромбов и развития тромбозов. На демонстрационных картах 12 и 13 вы найдете схему строения вен, а также вид варикозного расширения. Безусловно, тейпы не заменяют компрессионный трикотаж или специальные чулки. Однако наравне с ними оказывают доказанный терапевтический эффект и могут использоваться для профилактики, облегчения симптомов и лечения варикоза. Эффект от тейпа усиливается, когда вы двигаетесь. Очень важно при варикозе использовать не дренажные, а именно массажные аппликации. Направление якорей не от лимфоузлов, а по магистральным венам. Обязательно работаем с нижней диафрагмой. Это поможет отрегулировать давление и передвижение жидкости в организме. Курс тейпирования до 3 месяцев непрерывного ношения. Часть вторая. Варикоз, перфорированный тейп. Достаточно простая аппликация с эффектом компрессионных гольф. Фотографии со схемами нанесения вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 4 отрезка перфорированного тейпа, по 2 на каждую ногу, длиной приблизительно 40-50 см. Края закругляем, оставляя неразрезанной перфорацию тейпа. Внимание! Тейпирование выполняется без натяжения или с натяжением до 10%. Снимаем бумажную подложку, первые 3-5 см тейпа, с якоря первого отрезка. Ставим с внутренней стороны коленного сустава, диагонально, по направлению к наружной части лодыжки. Освобождаем часть тейп-ленты от бумажной подложки и берем в равномерный захват по ширине. Делаем небольшое натяжение. Мягкими помпажными движениями проклеиваем тейп спиралевидно. Конец тейпа, последние 3-5 см, фиксируем на внутренней части лодыжки без натяжения. Ставим якорь второго отрезка с внешней стороны коленного сустава, диагонально, по направлению к внутренней части лодыжки. Постепенно освобождая тейп-ленту от бумажной подложки, мягкими помпажными движениями проклеиваем тейп спиралевидно. Конец фиксируем на внешней части лодыжки. Время ношения данной аппликации — 3-5 дней. Курс — до 3 месяцев непрерывного ношения. Комбинируется с аппликацией на нижнюю диафрагму. Часть третья. Варикоз. Эффект компрессионного белья. Схему правильного наложения тейпа вы найдете в фотографиях в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 6-8 отрезков тейпа на каждую ногу, длиной приблизительно 40-50 см. Ширина каждого отрезка от 1 до 1 с четвертью сантиметра. Концы каждого отрезка закругляем. Ставим якорь первого отрезка с внутренней стороны коленного сустава, диагонально, по направлению к наружной части лодыжки. Постепенно освобождая тейп-ленту от бумажной подложки, фиксируем мягкими помпажными движениями по всей длине. Проклеиваем спиралевидно. Конец фиксируем на внутренней части лодыжки. Ставим якорь второго отрезка с внешней стороны коленного сустава диагонально по направлению к внутренней части лодыжки. Постепенно освобождая тейп-ленту от бумажной подложки, мягкими помпажными движениями проклеиваем тейп спиралевидно. Конец фиксируем на внешней части лодыжки. Третий и четвертый отрезки начинаем проклеивать в обратном направлении, обеспечивая массажный эффект. Клеим снизу вверх, фиксируя базу у голеностопного сустава. Также спиралевидно параллельно первому и второму отрезкам на расстоянии приблизительно 1,5-2 см. Пятый и шестой отрезки приклеиваем аналогично первому и второму, фиксируя базу у коленного сустава. Фиксируем тейп по всей длине. Клеим параллельно предыдущим отрезкам спиралевидно на некотором расстоянии от предыдущих лент. Седьмой и восьмой отрезки фиксируем у голеностопного сустава. Внимание! Концы тейп-лент должны быть зафиксированы на коже, а не на другом тейпе, иначе они быстро отклеятся. Таким образом, с каждой парой отрезков мы чередуем направление якорей, создавая массажный эффект компрессионного белья. Время ношения данной аппликации — 3-4 дня. Курс — до 3 месяцев. Комбинируется с аппликацией на нижнюю диафрагму. Часть 4. Чулок, голень, задняя поверхность бедра. Нарезка соты. Схему правильного нанесения тейпа вы найдете на фотографиях в PDF-приложении к аудиокниге. Массажные аппликации широкого действия. Эффект компрессионного белья. Применяется при коррекции целлюлита, лечении варикоза, при отеках и как профилактика отечности при дальних поездках и перелетах. Благодаря специальной нарезке тейпа происходит стимуляция тканей и нормализация кровотока, усиление лимфоттока, уменьшение болевого синдрома, нормализация тонуса мышц, устранение судорог, снижается риск образования тромбов. Показаны такие аппликации также для дряблой кожи, уменьшения птоза, создания эффекта лифтинга. Для выполнения этих аппликаций нужен помощник. Нам понадобится один или два отрезка тейпа на каждую ногу, длиной приблизительно 25-35 см. Первый вариант. Варикоз. Клеим от подъягодичной складки до подколенной ямки. В саму складку и ямку не заходим. Второй вариант. Целлюлит. Вся зона коррекции оклеивается от ягодиц до подколенной ямки. Можно использовать перфорированный тейп. Третий вариант. Варикоз, отеки. Клеим от подколенной ямки до лодыжки. Открепляем бумажную подложку от якорей и через равные расстояния фиксируем ножки тейпа в зоне начала аппликации, начиная с верхних. Отделяем бумажную основу и, придерживая тейп-ленту, даем ей немного отвисеться, чтобы снять излишнее заводское натяжение. Придерживая тейп-ленту по ширине, отводим перпендикулярно под углом 45 градусов. Далее начинаем постепенно раскладывать крайние ячейки нашей аппликации. Без натяжения. Сверху вниз. Затем равномерно распределяем ячейки посередине. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Рекомендую одновременно с этой аппликацией проклеивать нижнюю диафрагму. Комбинируется с любым тейпированием живота, коррекцией осанки. Однако не рекомендую тейпировать одновременно более 3 зон.